Хорошо, Анастасия, откровенность за откровенность. Следствие по делу об убийстве нужно было прекратить любой ценой, чтобы не спугнуть тех, кто засел в долине. Раскрытие, организованное и оплачено мной. Тут вы не ошиблись. У нас было несколько вариантов, как это можно было сделать. Самоубийца — только один из них. Для этого на станции скорой помощи дежурил мой человек в ожидании подходящего случая. Но были и другие варианты, просто этот сработал первым. А фотография? Ведь она сделана при жизни Алферова. Зачем? Вы все еще мне не верите. За последние 4 месяца моим человеком в санатории сделаны фотографии всех отдыхающих без исключения. Мы беремся за дело очень серьезно, имейте это в виду. И моя фотография есть. Обязательно. Хотите взглянуть? Хочу. Денисов вышел в расположенный рядом со столовой кабинет и через несколько минут вернулся с фотографией. Настя была запечатлена в день приезда, осунувшаяся, с запавшими глазами и прикушенной от боли губой. Жертва концлагеря, а не молодая женщина. Эдуард Петрович, а кто написал письмо? Ну, какая вам разница? Он подлил ей в стакан мартини, бросил в него кубик льда и дольку лимона. «Это наши производственные трудности». «Не скажите». Настя лукаво улыбнулась. «Этому человеку не меньше 35. Либо, если он моложе, то живет с родителями». «Он любит поэзию, хотя сам не сочиняет. И с фантазией у него бедновато». «Как, похоже?» «Я спрошу, кому было поручено письмо, но я жду ваших объяснений». «Вы сами-то читали это письмо?» Денисов кивнул. Настя отпила большой глоток и начала медленно декламировать. «Этот человек, который так старался тебя позабыть, и в чью память как раз по этой причине ты вторгалась снова и снова, как навязчивая песенка или броская фраза рекламы, которую повторяешь против собственной воли. Этот человек сегодня, сейчас, еще сам того не подозревая, наконец начал тебя забывать. Как много ты потеряла в это мгновение!» «Что это?» — изумился Денисов. «Стихотворение кого-то из испанских поэтов опубликовано в конце 60-х годов в журнале «Иностранная литература». «Ну и память у вас», — восхитился Эдуард Петрович. «Не жалуюсь. А человек ваш — халтурщик. Вот на таких мелочах и попадаются». «Ну, это вы бросьте», — рассмеялся он. «Кто, кроме вас, вспомнил бы публикацию почти 30-летней давности? Это чистая случайность, что вы ее не забыли». «Как знать, Эдуард Петрович, стихотворение-то хорошее. Его могут помнить многие, кто в те годы увлекался поэзией. Другое дело, что среди милиционеров таких людей сейчас уже не осталось, но среди опытных адвокатов они вполне могут найтись. Адвокаты у нас, в отличие от сыщиков и следователей, работают до глубокой старости, так что не рискуйте понапрасну». «Я разберусь», — сказал Денисов, вдруг посерьезнев. «Ну что, Анастасия, перейдем к делу?» Алан не ожидал, что визит гостей затянется так надолго. Был уже 8 час, а Эдуард Петрович все что-то обсуждал с ней. Наверное, надо и ужин готовить в расчете на нее. Алан заглянул в свои записи, помял руками бороду и принялся чистить баклажаны. Если через 30 минут она еще будет здесь, он накормит ее такими овощами. «У вас потрясающий повар», — искренне сказала Настя, доедая овощное рагу. «Он готовит как раз так, как мне нравится». «Ну что ж, Эдуард Петрович, ситуация у нас с вами тяжелая. До утра я подумаю, как мне работать с вашими гостями». «Хотите с ними побеседовать? Я распоряжусь, чтобы их привезли в город или отвезти вас на дачу». Я еще не решила. Видите ли, если они что-то скрывают от вас, то нет никакой уверенности, что они разоткровенничаются со мной. Если я за ночь не найду ключ к беседе, то она не имеет смысла. Но девушку надо привести в бассейн. Я хочу кое-что выяснить на месте. Понял. Давайте договоримся о связи. Я не хочу, чтобы около вас в санатории появились люди, с которыми вы раньше не общались. Это может насторожить преступников. У вас в номере есть телефонная розетка? Да, я заметила. Сегодня у вас будет номер телефона. Вам дадут аппарат. Только вы его выключайте и убирайте куда-нибудь, когда не пользуетесь. И звонок поставьте на минимальную громкость. В котором часу вам позвонить? Без четверти 11. В это время я возвращаюсь с процедур. Без четверти 11 я вам позвоню. Денисов проводил Настю до машины, пожелал ей доброй ночи и не спеша поднялся к себе. Да, он не ошибся в этой девочке. Если не сможет она, то кто же? Сколько же ей лет? Толя говорил 33. Не девочка уже. В этом, наверное, и состоит ее главное оружие. Выглядит совсем девчонкой, никто ее всерьез не воспринимает. Нет, главное оружие у нее голова. Память, мышление, логика, расчет, а все остальное просто прикрытие, чтобы никто этого оружия не заметил. Умница! Почти ласково подумал он о Насте. Какая же ты все-таки умница!